должны предупредить. Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Привет, это «Омнибус и Танкобон», подкаст проекта «Арзамас» и сервиса «Строки». В этом подкасте мы говорим об истории, географии, манге и комиксов. Меня зовут Иван Чернявский, я сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик». Кстати, «Омнибус» — это такое издание в твердом переплете, в которое входит целый огромный сюжет какого-либо комикса, очень распространенный формат издания на Западе. А меня зовут Эдуард Царионов, я автор подкастов об аниме «Бака» и «Врата аниме», а «Танкобон» — это такое маленькое бумажное издание, в котором обычно публикуются японские комиксы. Но сегодня мы не одни, мы позвали в гости Алексея Волкова, сценариста и историка комиксов, человека, который здорово разбирается в комиксах, сделанных в Великобритании. Мы сегодня решили поговорить про британские комиксы, потому что хотя в сознании многих людей британская и американская культура немножко смешиваются, британские актеры играют американских супергероев, британские и американские группы выступают подряд на фестивалях, и ты порой не знаешь, кто откуда. Британские телешоу, американские телешоу, все как-то смешивается в голове. На самом деле хочется понять, насколько похожа или различается культура комиксов в Великобритании и в США, и насколько они друг на друга влияли, если влияли. И главной темой сегодняшнего выпуска будет, наверное, самое известное комикс-издание Великобритании, «Альманах 2000 AD», и его самый известный персонаж — «Судья Дредд». Но чтобы добраться до момента, когда «Судья Дредд» и 2000 AD появляются на рынке, хочется понять, как в Великобритании было с комиксами. В каждой стране в 19 веке, где была развита печатная продукция, где появилась периодическая печать, так или иначе выходили какие-то прозаические произведения не в книжной форме, а в газетной или журнальной. То есть роман-фельетон. Роман, который с продолжением очень долго печатается. Многие знаменитые произведения 19 века, Диккенс, например, огромное количество романистов, они публиковались в виде таких выпусков с продолжением. В Англии как раз прижилась модель газеты. Были газеты юмористические, были газеты для мальчиков отдельные, то есть с упором на приключения, были отдельно газеты для девочек. И издатели стремились расширить свою аудиторию, чтобы добраться до тех читателей, которым тяжело читать вот эти огромные простыни текста в этих газетах. И, естественно, иллюстраций становилось все больше и больше. Появляются как раз издания Comic Cuts, ориентированные как раз больше на иллюстрацию с подписью, нежели на, собственно, сам художественный какой-то прозаический текст. Это конец 19 века? Конец 19 века, да. И, соответственно, в Европе были очень популярные истории про детей-хулиганов типа Макс и Морец, которые в Штатах благодаря эмигрантам из Европы превратились в свои такие истории комиксовые, типа Cats and Jammer Kids. Это такой стрип, который как раз довел до супермассовой, скажем так, формы историю про детей-хулиганов. Это, естественно, как-то попадало обратно, это видели в Англии. И в 30-е годы уже появились издания, в которой по большей части были, конечно, прото-комиксы, то есть это серии картинок с подписями, не совсем еще привычные нам комиксы. Но позже все это принимало форму уже нам знакомые, потому что невозможно было посмотреть на американские комиксы, потом делать как раньше. Хотелось сделать по-своему. Американские комиксы были сделаны на высоком художественном уровне. Это было поразительно, и когда особенно появились не просто юмористические, а еще и приключенческие истории, это вообще снесло башню всем странам, в которые могли попасть эти американские комиксы. Всем хотелось у себя это издать, либо сделать что-то похожее. В Англии всегда старались сделать свое. То есть не просто что-то переиздать, а сделать аналог еще круче. Не всегда получалось круче, но они все-таки стремились это делать. И в 30-е годы появляются до сих пор так или иначе выходящие журналы «Бина» и «Дэнди». Это издательство «Диси Томпсон», шотландское. Они как раз сделали ставку на юмористические журналы для детей. И с 30-х там, до 50-х годов, да, там были перебои с бумагой, но, тем не менее, эти журналы выходили очень успешно и стали частью развлечений для детей всех социальных слоев. Есть еще газетные стрипы. Газетные стрипы – это абсолютно отдельно свой мир. Там в основном все для читателей прям взрослее сильно. То есть даже в Англии же выходили те самые стрипы о мумитроллях. Туви Янсен со своим братом делала, да. Они же тоже сильно взрослее, чем все остальное. Там в основном в газетах печатались... Там были и свои супергерои. Был такой очень долго существовал супергерой Гард, который там прожил множество жизней. Очень долго выходили комиксы о нем. Была Modesty Blaze. Это такой женский вариант Джеймса Бонда. Про нее даже несколько фильмов было снято. В «Криминальном чтиве» Винсент Вега в туалете читает альбом про Modesty Blaze. То есть такая знаменитая героиня, как раз она такая вот прям в стиле 60-х. Энди Кэп – это комикс про такого рабочего мужичка, который в кепочке ходит по пабам, с женой своей ругается. Ну, то есть все это такое достаточно взрослое, что там выходило в газетах. И так вот и закрепилось, что взрослый он покупает респектабельно свою газету и там что-то почитает, а ребенок получает по почте или там где-то покупает эти дешевые журналы. Чуть позже появляется журнал «Игл». Он был подороже, у него была там цветная обложка, он был такого премиум, скажем так, формата по тем временам. И там была просто очень нехилая рекламная кампания, что по городам ездили машины с закрепленным на них орлом. И если ребенок заметил этого орла, он мог подбежать к машине, ему давали какой-то там жетончик, который он мог обменять на новый выпуск. Плюс ко всему, сам этот журнал выходил очень большими тиражами. Его рассылали людям, которые работают с детьми. Активно велась кампания, что это вот замечательный англиканский журнал, в котором все очень здорово. Качество было невероятным. Ну, поскольку это были 50-е, понятно, что там вера в прогресс, вера в науку. Там публиковались чертежи. Чертежи какой-то техники, чтобы вот ребенок увидел, понимает, как все это устроено. То есть это сейчас 3D-модельки делают и используют в комиксах. А тогда вот сделали макет космического корабля и вот в подробностях его рисовали. Там есть даже история о том, что издателю жаловался маленький принц Чарльз, нынешний король, что он жаловался, что ему номер не пришел вовремя. Где его комикс? То есть это было развлечение такое демократическое, которое объединяло всех. И большинство деятелей культуры, которые росли в это время, они все как-то оставляют какие-то воспоминания о том, что они этим увлекались. Недавно совсем, пару лет назад, выпущенной автобиографии Роба Хелфорда, вокалиста Judas Priest, есть момент, как он с теплом вспоминает, что он очень увлекся этими комиксами, Бина Дэнди как раз, и что их присылали по подписке. И он ждал, что когда наконец погрузится в эти истории, а потом он стал чуть-чуть постарше и выиграл какой-то конкурс, и среди призов был ежегодник журнала «Игл» в твердой обложке, и ему это уже не понравилось, потому что он уже это перерос. И это вот, собственно, к вопросу про аудиторию тогдашних комиксов. Тогда даже с приключенческими историями, которые печатались в «Игл», все равно эти журналы были рассчитаны на детей примерно лет до 10. И потом вся история остального 20 века, начиная с 60-х до нулевых, она посвящена тому, что английские издатели пытались завоевать аудиторию постарше. То есть приключения, комедия и какие-то детские истории – это основные жанры, правильно понимаю? Нет, основной жанр – это история про школьников-хулиганов. И вообще вся, в принципе, история именно английских комиксов строится на персонаже, который бросает вызов каким-то авторитетам. То есть если в Америке супергерой – это персонаж, который ведет двойную жизнь, сражается с преступностью, то здесь в основном, какой бы ни был сеттинг, что бы ни происходило, в центре всегда персонаж, который выбивается из того, что его окружает, и который как-то бросает вызов тому, что происходит. И вот в 70-е это приобретает уже совсем такие масштабные черты. А как визуально отличались британские комиксы того времени от американских, например? Ну, во-первых, это то, как они были напечатаны, то есть сам формат вот этого листа. По большей части они были черно-белые, изредка с включением красного. Чуть позже появились цветные обложки и цветные вкладки в середине, но перестали комиксы быть преимущественно черно-белыми в 90-е годы. 20 века. Да, 20 века. То есть в голове есть такое, что английский комикс, он черно-белый. Плюс ко всему, очень часто в Англии использовали не рукописные шрифты. Это разного рода вот эти приспособления, всякие машинки. Из-за этого, в принципе, достаточно трудно читать многие английские комиксы того времени, потому что просто вот совсем непривычно. То есть, в принципе, все было стандартно. Панелька, текст, панелька, текст. А потом художники получили чуть больше творческой свободы и смогли проворачивать всякие вещи с раскадровкой, с какими-то экспериментами с расположением там, панелей и всем прочим. 50-е. Случился еще очень большой приток иностранных художников в английскую комикс-индустрию, в основном из Испании, итальянцы еще были. Они все привнесли свои тоже традиции, которые росли у них из американских комиксов, которые они видели, то есть там какого-нибудь Флэша Гордона, Принца Вэлианта, что вот это вот взрослое они видели на тот момент. И они как-то вот вызревало что-то свое, и они привнесли в английские комиксы вот свой визуал. Бум супергероев американских, который случился вот после всей этой борьбы с комиксами в 50-е годы, как-то отражается на британских комиксах? Или им, вот как ты говоришь, супергерои почему-то не так интересны? Marvel очень укоренились на английском рынке. То есть, с одной стороны, был импортный Marvel, который ввозился. Он был обычно в ужасном состоянии. Люди того времени вспоминают, что это продавалось в маленьких магазинчиках. Это был балласт, который приходил на кораблях, и туда, естественно, сгружали всяческие копии, которые были не проданы. А у непроданных копий обязательно повреждалась обложка. В Америке она обычно просто отрывалась. То, что до Британии доходило, там либо оторвано было, либо была цена крупно написана прямо на обложке. Это потому, что они возвращали эти обложки поставщикам, да, я так понимаю, чтобы вернуть деньги или как-то? Издателю. Это возвращалось, да, чтобы можно было посчитать, сколько непроданных копий. И чтобы копия, которая считается возвращенной, она не шла по полной цене. То есть в Англии такой был импорт, и плюс появилось огромное количество антологий, где в черно-белом оформлении все это издавалось. Были издательства, которые на этом специализировались. И, соответственно, все марвеловские вот эти новинки, они с небольшим опозданием, но более-менее все это можно было в Англии прочитать. Естественно, хотелось что-то еще сделать. Опять же, эти марвеловские комиксы, они шли на младшую аудиторию. Угу. А издателям в 70-е уже хотелось ухватить аудиторию постарше. Аудиторию, которая не читает комиксы. В конце 60-х, начале 70-х начинаются поиски чего-то, что позволит продать детям более забористые истории, но при этом обойти цензурные ограничения, которые существовали из американских хоррор-комиксов. Как вообще цензура работала в Британии и в смысле комиксов, которые создавались новые, и в смысле тех комиксов, которые приходили из Америки? Впервые все это началось после войны, когда пришло огромное количество хоррор-комиксов, которые и в Америке-то привели к созданию кодекса комиксов, комикс-кода, который ограничил очень много чего. Когда они попали в Англию, естественно, в Англии тоже начались волнения по этому поводу. Они, опять же, тоже приходили как балласт на кораблях. Некоторые английские издательства покупали «Матрицы» в Штатах и каким-то образом эти комиксы перепечатывали в Англии. И сложился очень такой невероятный союз, потому что, с одной стороны, против американских комиксов выступали коммунисты, которые хотели ограничить американское влияние. С другой стороны, выступала против этих комиксов церковь, которая хотела, естественно, ограничить все вот эти вот жуткие образы из хоррор-комиксов. И с третьей стороны, естественно, все это еще поддерживалось правительством, которое хотело, как обычно, за счет быстрого запрета чего-нибудь порешать какие-нибудь проблемы. В основном, конечно, вот в Америке решали проблему там, с подростковой преступностью, в Англии вот, тоже пытались таким образом быстренько все решить. И был принят акт, не такой сложный, как в Америке, потому что в Америке вот этот кодекс комиксов, он очень был сложный, там запрещалось очень много чего, вплоть до изображения вампиров, оборотней, очень каких-то конкретных вещей, а тут все было проще. Тут запрещалось показывать преступления, запрещено было показывать совсем какие-то жуткие сцены насилия, то есть они ограничили все по минимуму, и то этот закон не применялся. Известно, что огромное количество дел по этому вот акту было отклонено, рассматривались всего два дела в 70-е, и на самом деле все успешно существовало, то есть таких драконовских мер, как в США, там не было. То есть это была, в отличие от ситуации в Америке, это была, во-первых, государственная цензура, а когда она перестала действовать или когда ее действие ослабло? Никогда. Никогда. Она действует до сих пор, да. То есть это был закон, который принимался, по-моему, на 10 лет, в середине 50-х, а в 60-е его сделали вечным. И вот он вроде как до сих пор существует. Там какие-то ограничения есть, что там, по-моему, по почте нельзя хоррор-комиксы посылать или что-то такое. То есть какие-то такие абсурдные вещи, что вроде как оно действует, Но в основном, опять же, все было очень ловко англичанами. Они ловко лавировали, потому что тот же самый судья Дредд происходит в Америке. Критиковать Америку можно. Англии критиковать не очень. То есть, ну, там в одном журнале выходит история о том, как видоизмененный Советский Союз, изначально это был Советский Союз, но это поменяли на некую Волганскую империю. Ну, река Волга есть, mm-hmm. вот Волганская империя. Волганская империя нападает на Великобританию, захватывает ее там буквально за несколько часов, и главный герой Билл Сэвидж, водитель грузовика, вот он за дробовиком бегает и отстреливает советских солдат. Такой вот народный герой. Такое можно. Естественно, все эти цензурные ограничения можно было обойти, просто сказав, что это история про войну. Там убивают, там взрывы, там все плохо. Вот это все можно показать. Появился журнал Battle Picture Weekly, в котором публиковались уже совершенно потрясающие сознания детей того времени истории. То есть там был уже сильный отход за канон того, как это принято изображать. Выпускались истории Джонни Ред. Это история английского летчика, который, спасаясь, вынужден дезертировать. Ну, фактически, со стороны командования выглядит, что он дезертирует. И переходит на сторону Советского Союза. Воюет вместе с советскими летчиками. Пэт Миллс, создатель 2000 иди уже, он сейчас в наше время это говорил, что благодаря Джонни Ред огромное количество английских детей узнали, что Советский Союз участвовал в войне. Mm-hmm. Это было вот взрыв мозга для тогдашних читателей. Они вообще не подозревали, что такое было. Или, например, история того же Пэта Миллса «Война Чарли», один из самых известных антивоенных комиксов Великобритании, о судьбе солдата, который считается такой вот мифологический дурачок, человек, который не вписывается в взрослое общество, как он отправляется на войну и что он там видит. И тоже был невероятный шаг за какие-то флажки для тогдашней Англии, потому что там был определенный совершенно взгляд на историю Первой мировой войны с замечательной аристократией, замечательными героическими поступками, английскими просто рыцарями, которые там были. Ну, естественно, эта история совсем не о рыцарях, это история о обычных людях, которые попали в эту вот мясорубку. И там впервые, наверное, тоже в такой вот массовой детской культуре там были подняты темы пацифизма, темы мятежей. Сейчас уже это всем известно, о Рождественском перемирии, о том, что за ним стояло, потому что в этом комиксе вслед за Рождественским перемирием, которое вот происходит, отрицательный персонаж, английский офицер, отдает приказ открывать огонь. То есть все такие вещи там были. И все это в целом, несмотря на то, что оно несло прогрессивный посыл в себе, тем не менее, с точки зрения бизнеса, у всего этого одна была цель – продать детям насилие. Потому что дети как раз хотели этого. И позже чуть-чуть, когда становится понятно, что, в принципе, военная тема, она не резиновая, обратились к популярным фильмам. Начали очень внимательно следить за трендами. И, собственно, журнал 2000 ID, еженедельник, он так и появился за счет того, что Келвин Госнелл, который был помощником редактора в издательстве IPC, он в какой-то момент прочитал заметку о том, что в 1975 году, что готовится огромное количество фантастических фильмов. Их уже в 1975 порядочно вышло. И он предложил создать фантастическую антологию. Примерно в это же время создается еженедельник «Экшн», который полностью посвящен тому, чтобы обдирать популярные фильмы. То есть там есть вариация на тему «Челюстей», вариация на тему «Роллербола», вариация своя на тему «Грязного Гарри». Это комикс Дреджер про там, секретного агента британского, который отличается вот, особой жестокостью, брутальностью. Вот все это, пожалуйста, детям даются вот, популярные тренды. Но журнал, к сожалению, вызвал невероятный просто ажиотаж у цензоров, поскольку вышел номер, на котором было изображено, как подросток в кожаной куртке бьет полицейского цепью. Ну как, там лежит человек, не совсем понятно, угу. полицейский или нет, понятно только по шлему, лежащему с ним, угу. и подросток радостно замахивается на него цепью. Вот это вызвало просто шквал недовольства, и журнал фактически охолостили, то есть все истории ввели в рамки, что-то там закрыли, все, он чуть-чуть еще просуществовал, но уже без этого. А вся энергия потом ушла как раз вместе с Пэтом Миллсом, создателем этого журнала, вот в 2000 ID. То есть продолжается идея борьбы с авторитетами, которая была, получается, с самого начала в британском комиксе, она только приобретает экстремальные формы. Она принимает экстремальные формы, и самое главное, что в 70-е принимает очень конкретные такие формы создание комиксов об антигероях. Это одна из причин, по которой английские комиксы потом не особо прижились в Америке. Потому что в Америке надо, чтобы был герой, ну, хоть один, ну, хоть как-то вот. И появляются комиксы про, вот опять же, появляется Джонни Ред, который, в принципе, если вот так посмотреть на историю персонажа, что он не ролевая модель, это летчик, который дезертировал, восстал против своего командования, как же так? Плюс еще выходит комикс, он, по-моему, называется «Hellman of Hammer Force». Он про немецкого танкиста во Второй мировой, который исторически оказался, поскольку он немец на стороне нацистов, но он не поддерживает их, не разделяет их вот эти методы. Он вот как раз хочет воевать по правилам войны, как вот как раз рыцарь. А ему этого не дают, он там восстает против своего командования как-то. Ну, то есть невиданная история до этого, чтобы можно было такое сделать. И вот этот тренд развивается вплоть до наших дней, что создаются какие-то вот в центре повествования фигуры, которые не вписываются в рамки простой героики. Получается, что вот желание одного издателя сделать альманах научной фантастики соединяется с... Каким образом соединяется с вот этим провалившимся альманахом экшен с ультранасилием? Там запутанная история, потому что это все рассказывают, естественно, люди спустя 40 лет, как это более-менее склеивая все это из кусков. Не очень понятна совсем точная хронология, когда это происходило, но, судя по всему, в какой-то момент Сандерс, издатель из IPC, обращается к Пэту Миллсу и говорит ему: «Собирай 2000 иди, будет такой новый журнал». Решили, что будет альманах научной фантастики, он будет называться «2000 год нашей эры». Что, вот здорово, вот 2000 год. Прям сразу понятно, что будущее. Название дали, конечно, не очень дальновидно, но тогда никто не думал, что журнал до 2000 года дотянет тогда. Не очень долго жили еженедельники. Конечно, там были долгожители типа Бина и Дэнди, а вот для возраста постарше еженедельники, они жили несколько лет и потом сливались с другими. Предполагалось, что локомотивом его станет Дэн Дейр. Дэн Дейр – это один из самых известных британских персонажей, появившийся в 50-е как ответ на введение цензуры. Не в том смысле, что он был против цензуры. Нет, он был таким образцом английского чистого комикса. Потому что журналом «Игл» занимался священник англиканской церкви. Дэн Дейр выходил в этом журнале. В журнале «Игл», да. Собственно, это комикс про будущее, в котором живет бравый англичанин Дэн Дейр, который отправляется в первое космическое путешествие и сталкивается с инопланетянином Миконом. Микон – это существо с огромной головой и очень хилым телом, которое отличается вот невероятным коварством и жестокостью. И в свое время журнал «Игл» растерял свою популярность в 60-е. К 70-м он уже не существовал. Все в детстве читали авторы. Да, и они хотели возродить персонажа, перенести его в другое издание. И дело в том, да, дело все в том, что к Дэну Дейру был огромный интерес всегда, и решили, что Дэн Дейр станет таким вот локомотивом, но осовремененный для 70-х. Но это не сыграло. Там потом еще были перезапуски. То есть Дэн Дейр так или иначе существует, но вот высот популярности из журнала «Игл» своей первой, вот этой, с первого воплощения, он так и не добился. Так получается, в первых выпусках 2000 AD вот Дэн Дейр был флагманом, но неудавшимся, и потом его заменил кто-то другой? Или уже был еще какой-то флагман? Там очень интересная история, потому что планировался-то Дэн Дейр как флагман. В итоге популярностью большой у читателей пользовалась история MACH1, Mach-1. Это вариация на тему сериала «Человек на миллион долларов» или на миллиард долларов. Миллионов. Человек на 6 миллионов долларов, да. То есть это человек, улучшенный с помощью технологий, такой вот... Протокиборг. Протокиборг, да, который вот совершает, он секретный агент. И это пользовалась история большим успехом. Большой популярностью пользовалась история, которая тоже была в первом варианте журнала. Ну, в самом начале выходила эта история «Флэш», «Плоть». Это такая вариация на тему рассказа Брэдбери «И грянул гром», в которой не просто путешествия в доисторические времена организовываются, а ковбои добывают динозавров как мясо. Потому что в будущем мясо практически не осталось. Оно вот тут какая-то синтетическая или что-то. Вот ковбои в будущем, у них фактически ранчо с динозаврами, и в какой-то момент тираннозавриха по прозвищу «Одноглазая старуха» вкушает человеческой плоти и просто начинает погром пожирать все это. Ковбои вместе с динозаврами проваливаются в эти машины времени. В наше время выходит гибрид человека с динозавром. То есть такая вот прям очень-очень задорная история. У нее потом с годами было несколько сиквелов. какие-то там потомки одноглазые старухи, все прочее, потом появлялись в историях про Дреда. Это все в черно-белом еженедельном альманахе. Да. И каждая история выходит каждую неделю, или они как-то чередуются? То есть... Каждую неделю выходит кусочек какого-то сериала. Сначала в английских еженедельниках очень мало страниц отводилось каждому комиксу. Примерно по две. Mm-hmm. То есть комиксов было много сразу в этом журнале, но всего по паре страниц. Примерно такая же история была в Америке с первыми комикс-журналами, в которых стрипы перепечатывались mm-hmm. тоже там по парочке, по троечке. Чем больше разнообразия, тем лучше. И вот в Англии эта традиция сохранялась, но в 70-е начинают меняться, истории начинают разрастаться, и примерно в журнале отводится страниц по 5, то есть серии поменьше, но на каждую, в принципе, делается какая-то ставка. Каждая серия должна бы как-то подтверждать, собственно, свой статус. То есть для 2000 ID разрабатывалось сразу огромное количество стрипов, но не все далеко попали. Например, был стрип «Visible Man», который потом появился про человека, у которого кожа стала прозрачной. И вот ходит буквально вот это анатомическое пособие, у него там свои приключения. Посчитали, что слишком экстремально это. А когда появляется, собственно, Судья Дредд? Судья Дредд, он, значит, не сначала, да? Я правильно тебя понял, что не сначала? Судья Дредд появляется во втором номере. Номера назывались «Проги», как «Програм». К тому моменту все английские журналы начали становиться очень стильными, то есть выдержанными в каком-то одном стиле. У них обязательно был какой-то свой собственный маскот, который был и рассказчиком, и обращался к читателю, какие-то послания ему оставлял. А кто был у 2000 ID? У 2000 ID был Могучий Тарк. Могучий Тарк – это был такой инопланетянин из будущего, который транслировал все это, поэтому прог-программ, как телевидение. Что он транслирует вот эти невероятные истории из будущего, у которых очень большая thrill power, то есть у них вот эта волнующая сила, и что даже самая знаменитая книга об истории 2001 называется Thrill Power Overload, то есть прям перегруз вот этой вот волнующей энергии. Мы очень любим в нашем подкасте делать параллели между разными явлениями в разных странах. Тарк Могучий очень напоминает, зависит от возраста нашего слушателя, либо он напоминает Мурзилку, который в своем журнале тоже обращался в разделе писем к читателям. Либо кто застал 90-е, был журнал «Великий дракон» про видеоигры, где, значит, главный редактор заменял G-Dragon, «Великий дракон», писал рецензии на 8-битные видеоигры, чья личность тщательно скрывалась, и читатели из выпуска в выпуск пытались угадать, кто это. В общем, гении мыслят одинаково, как мы там говорим. Да, давай вернемся к Дреду. Да. Давай вернемся к Дреду, потому что, насколько я понимаю, там тоже запутанная история, кто его первый рисовал, как он назывался и вообще кто его придумал. Да, просто Эд у нас олицетворяет школу поклонников манги, где, как правило, всегда есть какой-то четкий автор и всегда понятно. Поэтому для Эда удивительно, что происхождение Судьи Дреда такая запутанная штука, что столько народу прилагает усилия. В английских комиксах до конца 90-х всегда очень трудно определить какого-то одного автора, потому что только-только вот в 70-е начинают появляться какие-то блоки, где написаны имена вообще авторов. То есть 2000 ID долгое время читатель не знал, кто какую историю пишет. В 2000 ID они стали одними из пионеров, кто начал размещать вот эти небольшие такие плашечки с тем, кто авторы. Но там еще был момент, что авторы часто брали псевдонимы, потому что сценаристы вроде Джона Вагнера и Алана Гранта, они писали очень много серий и пытались создать какую-то видимость того, что еще какие-то авторы есть. Судья Дредд – это, опять же, запутанная история, потому что непонятно, что было сначала, было название или идея. Потому что известно, что Джон Вагнер, сценарист, до этого писал историю, которая называлась «Одноглазый Джек». Это была такая вот история в духе «Грязного Гарри», что есть американский коп, которому бандиты выбивают глаз, и он с тех пор становится вот совершенно неуправляемым, и в каждой истории он обязательно просто прям жестоко-жестоко расправляется с бандитами. И с такой историей про какого-то полицейского будущего Вагнер и носился с этой историей. В этот момент у Милса была идея истории «Судья Дредд». Имя взято у популярного британского музыканта, который играл в жанрах ска и регги, Судья Дредд. Ну, Дредд, понятно, что Дредд. Прическа. Как Дредды, да. Это каламбур с тем, что Дредд – это по-английски ужасный, страшный, да, да, но да. Слово Дредды и имя Судьи Дредд написано немножко по-другому. То есть да, на слух одинаково. Имя потом меняется. Угу. Что да, что потом, когда появляются еще и темные судьи, оказывается, что Дредд, в принципе, вписывается в их ряд. Что это вот темные судьи из другого измерения, судья смерть, судья страх, и вот судья Дредд – ужас. Что он вроде как самый страшный из них. было это имя, и Милс думал, что это будет оккультный доктор Кто, что это будет такой вот судья-вешатель, который занимается какими-то оккультными делами. И Вагнеру не понравилось, он возмутился. Журнал фантастический, а тут какой-то хоррор. И все это осложняется тем, что есть несколько еще источников вдохновения, которые очень подозрительные. Потому что первое – это книга Леса Дэниелса, комикс с X на конце. Одна из первых книг, посвященных истории американских комикс-журналов. Она вышла в начале 70-х. И там они увидели страницу Спейна Родригеса, такого андеграундного художника, которая называлась «Мэннинг». «Мэннинг» — это история, такая пародирующая все вот эти фильмы про суровых копов, потому что Спейн Родригес был комиксистом левых взглядов и проводил свои взгляды через комиксы. Вот он такую сделал историю о том, что полицейский, сидя в своей машине, размышляет о том, что это вот жестокий город, здесь надо делать, чтобы все выживать, и жестоко расправляется с людьми, которыми считает преступником. Вроде там видел человека, побежал, выстрелил ему в спину, все. И говорит, вот кто-то должен делать эту грязную работу. Ну, вот такая вот пародия на одну страницу, на вот police brutality, скажем так. И второй источник вдохновения – это история Purge, зачистка из журнала Creepy. Это история тоже про недалекое будущее, в котором есть вот эти полицейские, и там полицейский в шлеме с визором на мотоцикле, что такое цветное, такое футуристическое, вот в забавном ключе, и что он гонится за преступником, а преступник, его преступление как раз, что он там добывает себе вот этот самый журнал Creepy и там расправляется с этим преступником, и там даны в блоках описания вот этой вот системы будущего. То есть, ну, фактически это вариация на тему 451 по Фаренгейту. В принципе, все достаточно прозрачно, достаточно простая история, но это то, чего хотел Вагнер. То есть имеется в виду, что в американских комиксах было два очень похожих сюжета, которые, возможно, Милс и Вагнер видели. Они точно их видели. Они прям признаются, что они их видели. То есть так. Это не скрывают, что они их видели. И, естественно, фильмы «Смертельная гонка» 2000 года, 451 по Фаренгейту, «Роллербол» тот же самый, то есть огромное количество фильмов, они работали с идеей, что вот это будет история про полицейского в недалеком будущем, которому убить человека ничего не стоит. Вот это вот, собственно, движок этой истории. А «Мир судьи Дреда», в двух словах, это, значит, далекое будущее после какой-то катастрофы, где выстраивается новый какой-то жестокий порядок мировой, так примерно? «Мир судьи Дреда» — это мир после ядерной войны, в котором остатки человечества объединяются в мегагорода. То есть они живут на каких-то территориях, которые не сильно затронуты. Там существуют вот эти агломерации, скажем так, со своими блоками, то есть огромными домами, городами, в которых есть все. И существует несколько вот этих мегагородов, которые остались. Собственно, судья Дред существует в мегагороде один. Это главный американский город. Есть еще мегагород два. Есть британский город, соответственно, есть Советский Союз. Это восточный мег. Какие-то вот остались островки, они разделены между собой проклятой землей. То есть это пустошь, где живут мутанты и куда судьи уходят умирать, нести закон в последний раз. Там происходит много всякого интересного. То есть это кажется, что пустоши там какие-то малонаселенные, там кипит своя собственная жизнь. И они отправляют это Карлосу Эскере, художнику, испанцу. И он наворачивает такое, что Вагнер с проклятиями просто покидает проект. Но там, естественно, причины были не только в этом, то есть это было одной из капель, но ему не очень понравилось, что нарисовал Эскера, потому что Эскера нарисовал, как сам говорил Вагнер, какого-то пирата. То есть он нарисовал вот уже знакомого нам судью Дреда в высоких сапогах, затянутого в кожу, потому что вот эта вся кожаная мода, особенно среди там исполнителей музыкальных, она чуть-чуть позже появится, а пока еще непонятно, что это такое. Он нарисовал еще и ландшафт будущего с огромными домами и... Тоже это не очень понравилось Вагнеру, потому что Вагнер-то думал вот про ближайшее будущее, что вроде все будет такое, и покидает этот проект. Естественно, Милсу приходится что-то там делать, пытаться найти каких-то других художников, что-то еще. И в итоге первая вот эта самая история, она, по-моему, вышла только в 81-м году в итоге, то есть через много лет. Пытались как-то найти какую-то замену и сделать что-то вот с этим самым судьей Дредом. И понятно, ты имеешь в виду, что вот эту вот историю, которую Вагнер придумал первоначально, ее закончили только сильно позже. Окей, да. То есть вот самая первая предназначавшаяся в журнал «История» была сделана только там в 81-м году. А тут... А мы сейчас про какой год конкретно говорим, кстати? Сейчас 76-77. Там журнал выходит уже в 77-м году. И начиная со второго номера выходят истории про судью Дреда. Судья Дредд в этих историях – это такой подтянутый очень молодой человек, похожий на то, что изначально рисовал Эсквайра. А мне кажется, надо пояснить, что Судья Дредд за все вот эти вот десятилетия, что про него ходят комиксы, ни разу не снимает свой шлем или снимает один раз? Ни разу не снимает свой шлем. Никогда не видим его лица. Если мы видим его лицо, то оно закрыто там плашкой зацензурено или еще чем-нибудь. Дредд в шлеме – он такое вот олицетворение правосудия, которое слепо. И тут вообще интересно о том, что же за образ-то такой Судья Дредд. Я говорил, что это полицейский, которому убить, расплюнуть. Но это, казалось бы, простой образ. Ну, грязный Гарик какой-нибудь. Авторы это одобряют или нет? Он положительный герой или он отрицательный герой? Или он антигерой? А кто? Тут вот интересный момент. Для авторов он не герой. В том смысле, что это не героическая фигура. Это персонаж. Вот он такой есть. К нему можно относиться по-всякому. То есть истории, которые откровенно показывают его ублюдком, как сами авторы говорят. Есть истории, которые показывают, что есть еще большее зло в этом плане. То есть это читателю самому нужно решать. В этом, собственно, вот прелесть английских комиксов, что они никогда не подают своих вот этих персонажей как пример для подражания, у него нет никаких отрицательных черт, у него есть всякие черты. И, собственно, с Судьей Дреддом есть большая разница, отличие американского этого видения police brutality от британского. Потому что в Америке грязный Гарри, чуть позже там появившиеся персонажи вроде карателя, это сильная личность, которая устала от слабости государства. Что они сталкиваются с насилием в своей жизни, государство никак не может решить эту проблему, и они берут все это в свои руки. И, в принципе, суть супергероя любого, она как раз в этом и заключается. Что то, с чем не справляются другие, что нужно пойти и вершить правосудие самим. А здесь же, наоборот, впервые в истории массовой культуры персонаж олицетворяет собой сильное государство, которое устало от того, что индивиды слабые. Так подожди, а Судья Дредд – это научно-фантастическая в чистом виде история, или это все-таки и сатира тоже, или это не сатира, а антиутопия? Как правильно суммировать? А там есть все. Там есть вообще все. В этом, собственно, и секрет долголетия Дредда, что Дредд, он всякий. Но он не смешной. Почему не смешной? Почему не смешной? Нет, он создается для, вот я как говорил, для любой аудитории. Он создается для всей аудитории разом. И каждый может что-то свое увидеть. То есть понятно, что человек с каким-то уклоном вправо, он увидит, что вот так и должно быть, вот так и нужно решать проблемы. Человек с уклоном влево увидит просто уморительную историю о том, как это нелепо, к чему это может привести. То есть в мире Судьи Дредда там, например, запрещенная субстанция – это сахар. И Дредд там устраивает сахарные рейды. Комикс про Судью Дредда, он не мрачный и реалистичный. Это в основном все-таки достаточно пестрые и странные истории, очень такие причудливые, очень в английском духе. И английский дух, он, скажем так, выражается в том самом английском юморе, у которого есть два острия. С одной стороны, он очень-очень прям вот совсем грубый и тупой, совсем воздействующий просто вот мгновенно. А с другой стороны, он очень вот такой ироничный. И это работает в Дредде очень сильно, потому что авторы-то, в принципе, достаточно таких левоватых взглядов рассуждают об Америке, особенно об Америке 80-х. И в Дредде вот юмористические моменты, они выражены и в языке. Там огромная своя собственная терминология, то есть там для всего есть свои термины. И это такое тоже британское видение американского сленга. Есть заведение, скажем так, такое кладбище будущего, где людей просто перемалывают на что-то новое. Это называется ресик. Ну, то есть recycle and ресик. И там огромное количество вот таких вот терминов, которые вот черный, очень черный юмор. Есть, например, там целые субкультуры свои, которые частично криминальные. Например, субкультура фетис. Это люди, которые специально разъедаются просто до невероятных размеров. Что они там животы свои возят на тележках, и у них происходит соревнование, кто толще, и там самый главный фетти, самый почитаемый. Есть субкультура аглис, которые уродуют себя. То есть это вот британское видение Америки. Слушай, вот мы начинали с того, что альманахи и издательства пытались выйти на эту более взрослую аудиторию, привлечь к комиксам не только детей. И кажется, что вот то, что ты рассказываешь про Судью Дредда и 2000 AD, как раз успешная реализация, собственно, этой глобальной идеи. Насколько действительно им удалось найти вот эту новую аудиторию, и как успех этого «Альманаха» повлиял дальше на весь лендскейп комиксов в Британии? Не, ну, естественно, более чем все это удалось, как раз вот найти аудиторию постарше. Аудитория постарше с восторгом отнеслась к этому. С десятилетием журнал поздравляли уже как раз группа Motorhead в полном составе, группа Anthrax из Штатов, которая вообще один из самых хитовых синглов. Это песня про судью Дреда «I'm the Law». Но там такой американский взгляд, они вот как такую достаточно героическую фигуру его там показывают, хотя при этом сами Anthrax-то как раз таким хардкоровым подходом, они как раз тоже унаследовали в какой-то степени подход британских комиксов, но уже в создании своих собственных музыкальных произведений. Восторг у читателей был очень долгим, очень успешным, как раз когда появилась панковская субкультура, потом перетекло в хардкор, особенно в английский хардкор. Все как раз эти образы стали невероятно актуальными, потому что, в принципе, журнал 2000 ID, многие тренды 80-х, он их предвосхитил. То есть журнал 2000 ID появился раньше, чем второй фильм про безумного Макса «Воин дороги», который определил визуальный стиль постапокалиптики. 2000 ID начал выходить раньше. Все какие-то тенденции, которые были позже, но вот они были тут впервые. И читатели были, естественно, в восторге, и поскольку это еще и пересекалось с какими-то модными тенденциями, то есть, опять же, там кожа, шипы, вот это вот все, футуристические вещи в музыке, там, новые волны, допустим. Все это вместе, оно складывалось в единый дискурс, в котором существовала Британия конца 70-х, начала 80-х. Потому что до этого-то 70-е были худшим временем в истории Британии. До сих пор, как только в Англии что-то плохое происходит, все говорят про возвращение 70-х. Все было очень плохо, потому что сначала было консервативное правительство Хита, которое довело страну просто до ручки, до фактически чрезвычайного положения. Потом лейбористы пытались с этим разгрести и ничего не могли разгрести. И в итоге пришла Тэтчер, которая и Фолклендскую войну там развязала и все прочее. Время-то было безрадостное, и разочарование было во всем. В интервью 80-х, например, Вагнер и Грант, люди, казалось бы, прям совсем левых взглядов, они говорят, что мы иногда удивляемся, а может быть, наши читатели правее нас. И у них интервьюер спрашивает, а вы что, правые? Они говорят, ну мы правые, но с левыми тенденциями. То есть разочарование в любых странах было очень сильным, непонятно, каким было будущее, и люди такие жили с какой-то непонятной надеждой на что-то, что что-то получится. И взрослые читатели журнала появлялись, как я уже перечислил, там музыканты с удовольствием все это читали, распространяли это. Сингл «I'm the Law», естественно, сильно помог. К сожалению, в России эту песню больше знают по кавер-версии группы «Сектор Газа». Это песня «Дракула» из альбома «Кощей бессмертный». А изначально это как раз песня про судью Дреда. Никогда не знаешь, куда заведет тебя подкаст сегодня. Вот, да. И начинают выходить в 80-е первые компьютерные игры, потому что в Англии там тоже своя атмосфера. У них вот развита была эта тема с домашними компьютерами. У них там свои игры выходят. Эти игры, что интересно, это, в принципе, первые такие вещи, благодаря которым на постсоветском пространстве люди познакомились с персонажами, опять же, с Дэном Дейром, с каким-нибудь Роуг Трупером, Стронциум Догом, Судьей Дредом. И все, казалось бы, здорово, но начинается страшное, начинается британское вторжение в американские комиксы, потому что американцы поняли, что тут вот под боком есть англичане. Англичане не очень дорогие, очень креативные, много чего могут, давайте их к себе приглашать. И в итоге большинство самых талантливых авторов были постепенно утянуты в Америку. Слушай, а давай мы их сейчас в режиме блиц перечислим, потому что действительно, мне кажется, это очень важная часть истории 2000 ID, что он ну, реально поставлял кадры, причем во многом конкретно для американского издательства «Вертиго», которое, как мы знаем, ключевой производитель комиксов для взрослой аудитории. Давай сначала вкратце, как 2000 ID от этого оправится после того, как началось британское вторжение? Что они заменили авторов или авторы вернулись, разочаровавшись в Америке, или что случилось? Там очень интересная тема, потому что сначала в Америку пригласили вот столпов Брайана Болланда, Гранта, Вагнера, Милса. Столпы вот эти вот отправились с удовольствием в Америку, и у самых больших столпов ничего особо не получилось, кроме Брайана Болланда, потому что серия «Камелот 3000» открыла просто дорогу, потому что она была хорошо продающейся, так сказать, испытательным полигоном формата макси-серии, в котором потом и «Хранители» будут выходить. Эта серия, она открыла всем дорогу, а для остальных авторов не очень. А вот младшее поколение, Мур, Моррисон, Гейман, потом Игар Теннис и Марк Миллер, и целая куча вот этих авторов, они все... Давай их называть тогда так вот. Имя и его самая известная американская работа, чтобы было понятно, что они все из 2000 AD, то есть... Мур-хранители. Алан Мур. Да, Алан Мур-хранители. Нил Гейман, Сэндман, песочный человек. Кто у нас там еще? Гар Теннис. Гар Теннис, проповедник, самая его известная работа. Ну, у Миллера там же вообще целая куча всего. Ну, Wanted. Потому что Марк кино Миллер был... это пипец, секретная служба, вот эти все фильмы, которые сейчас выходят. Вот, да. То есть они все благополучно перекочевали, оправлялись поиском новых авторов и частичным притоком обратно старых, ну, вот таким очень частичным, то есть... Позже, уже в 90-е, некоторым из прям столпов удалось как-то задержаться. То есть Грант в какой-то момент стал очень плотно работать с Бэтменом. Он же занимался Лобо. В принципе, Лобо – это самая такая британская серия из всех американских. Это серия DC про космического наемника. То есть она как раз вот со всеми этими, с языковой игрой, с сатирой, вот с персонажем, который... И выглядит он тоже в коже, да, с цепью на мотоцикле. Да-да-да, то есть он вот этот угловатый, забавный при этом и страшный, со своим собственным языком, со своим вот этим черным юмором. Это прям очень-очень британский. Ну, там и рисовали-то его английские художники. Издательство в 90-е очень трудно выживало на самом деле, потому что плюс еще пытались авторы делать свои собственные антологии, которые мало продержались. Там были «Crysis», «Toxic» и все прочее. И в итоге, ну, смогли дотянуть до наших времен, нашли новые какие-то таланты. Мы упоминали «Стронцум Долга», «Роук Трупера», мы упоминали других персонажей «Альманаха», но почти ничего про них не сказали. Ты можешь прямо вот самые известные серии, которые не являются «Судью Дреддом», типа вот название серии и супер кратко фабулу перечислить? «Стронцум Долга» — это лучшая серия, я очень люблю. Лучшая серия 2000 AD. Это история про мутанта Джонни Альфа, который родился в семье главного антимутантского активиста. И вот он воевал фактически со своим отцом, то есть была настоящая война, то есть отголоски событий в Ирландии и Британии. Вот они вот повлияли. То есть, в конце концов, мутантов признали, но разрешили им работать на одной единственной работе. В агентстве Search and Destroy, охотниками за головами. И, соответственно, Джонни Альфа вынужден охотиться фактически на людей таких же, как он, на мутантов, которые являются преступниками, и таким образом вот, зарабатывать себе на жизнь, потому что ничего другого нет. Это очень насыщенная серия, она очень драматическая местами. В ней полно прям классных запоминающихся персонажей, и большую часть ее рисовал Карлос Эскера, который просто вот создан рисовать суровых мужиков. Вот это то, что у него лучше всего получается. «Роук Трупер» — это история, с которой можно ознакомиться благодаря компьютерной игре, потому что она, в принципе, рассказывает сюжет. Это история про генетического пехотинца, человека улучшенного генетически, вот такого идеального солдата. Их отряд вот этих солдат будущего оказывается предан своим командирам. Его товарищи погибают, и он отправляется сквозь боевые действия, чтобы найти вот этого генерала-предателя. Есть «Nemesis the Warlock», еще один знаменитый комикс, многократно переизданный. Это история Пэта Милса, которую вот очень сложно в двух словах объяснить, но это история противостояния инопланетянина Немезиса и земной империи, которая называется «Термайт», могучая Терра, во главе которой стоит Торквемада. Она запутанная, невероятная, то есть непонятно, за кого там болеть, кто же там. Столкновение двух зол фактически, но просто она потрясающе нарисована, потрясающе написана. Плюс ко всему есть еще незаконченная история Мура, баллада Хейла Джонс. Это история о девушке будущего. Это, скажем так, «Стражи галактики» для читателей постарше. Более реалистичная история о каких-то вот космических наемниках, не только наемниках. Ну, сложно сказать. Я видел интервью Нила Геймана, где он сказал, что однажды Мур пересказал ему, как он планировал закончить эту историю, и Гейман чуть ли не плакал и заявил, что если бы он закончил, это был бы один из величайших комиксов всех времен наряду с теми же «Хранителями», но как бы, который бы там, не знаю, в школах преподавали, но не суждено было сделать. Да, нет, ну Хейл Джонс, она была супер популярной, опять же, в 80-е, она чуть не стала флагманом в тот момент. И... пожалуй, есть такой потрясающий... Это не один комикс, в отличие от всех остальных, а такая вещь, которая была создана как площадка для новых авторов. И до сих пор это выходит. Серия называется она Future Shocks. Угу. Футурошоки. Это серия коротких историй по несколько страниц. Ну, в основном это истории про будущее или про прошлое. Самое главное в них — это вот какая-то ударная концовка. И Алан Мур, вот как мне кажется, свои лучшие вещи написал там, потому что ничто так не показывает мастерство сценариста, как умение создать суперкороткую историю. Но там и у других авторов, естественно, потрясающая история. Его выпускали переиздание в нескольких томах. Это просто потрясающая вещь. Это вот с этой, с одной книжечкой можно просто в космос улететь. А на что похожи комиксы в Британии сейчас? Кто их читает? Много ли их читают? Что с 2000 AD? На что похож сейчас рынок комиксов в Британии? Да, у меня дополнение короткое. Как вот этот вот персонаж, такой неоднозначный, как он воспринимается современным британским читателем, у которого во многом немножко левый разворот совершен в голове? Да, все так же, как и до этого видели. Англичане гораздо легче относятся к фикшену. Они понимают фикшн, не понимают, что что-то там вымышленное, что там за этим стоит. И все это прекрасно существует. Журнал 2000D выходит до сих пор. Его в начале нулевых, в 2000 прям году, приобрело игровое издательство Rebellion, студия. И они начали в последние годы очень активную кампанию по переизданию старых комиксов, потому что раньше не очень много было доступно старых комиксов именно в формате graphic novel, в формате книжки. Это было достаточно трудно достать, надо было какие-то подшивки находить или что-то еще. А сейчас почти все наследие активно переиздается, все это можно купить, оно не очень дорогое, издание достаточно доступное. И плюс у них еще открыта программа, называется, ну, такой импринт Treasury of British Comics, сокровищница английских комиксов, где они издают и закрывшиеся какие-то журналы, комиксы оттуда вот переиздают. И в очень удобной форме, потому что на самом деле это здорово читать альманах, когда вот он выходит, и ты его каждый раз покупаешь, но вот просто подряд ради одного, там, допустим, персонажа читать альманах, это можно с ума сойти, это такой поток информации сразу. Все издается по персонажам, все это можно спокойно приобретать, оно все в очень удобной форме, замечательные книжки у них. Параллельно этому существует для взрослой аудитории существует издательство Titan. Они были просто Titan Books в свое время. Переиздавали как раз в книжном формате много чего интересного. И одни из пионеров издания манги были в Британии. Сейчас у них открыты подразделения Titan Comics, которые занимаются непосредственно комиксами. И совсем недавно они еще и открыли свое манго-подразделение, активно все это издают. Для читателей помладше существуют Monster Fun – это детский журнал, который выходил в 70-е, который был вот просто детский журнал с монстриками. То есть там вот всякие франкенштейны, зомби, вампиры, вот они смешные, веселые. И самый популярный, наверное, сейчас в Англии детский журнал, называется он «Феникс». Он выходит уже порядочно лет и пользуется прям огромной популярностью. Это прям журнал детских комиксов. Спасибо большое, Леша, что ты к нам пришел. Спасибо. Спасибо. Вы слушали подкаст «Omnibus и Tankobon», который Арзамас делает вместе с сервисом «Строки». «Строки» дарят слушателям Арзамас бесплатный доступ к своей подписке. Введите латиницей и промокод «Арзамас» на сайте «Строк», и вы сможете 30 дней читать и слушать книги, аудиокниги, подкасты и журналы, в том числе эксклюзивные, а также получать тематические подборки и персональные рекомендации. Активировать промокод «Арзамас» можно аж до 31 марта 2024 года. Ссылка и подробности в описании этого выпуска. А над этим эпизодом работали редактор Ирина Калитеевская, звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, фактчекер Алексей Бароненко, выпускающий редактор Александр Гришин. Кроме того, мы благодарим Кирилла Гликмана, Дарью Гоголеву, Марию Привицкую, Наталью Карельскую, Марию Касаткину, Варвару Гладкую, Романа Левина, Юлию Глухову и студию звукозаписи «ТУФ».